Команда Баклана высказала, что о них думает. Они нас всех выругали и поспешно отчалили. Нам предстояла еще одна встреча, на этот раз последняя. Не забыть мне ее никогда. Накануне мы остановились в глубокой подковообразной бухте, окаймленной желтым полумесяцем песка. Края этой огромной подковы оканчивались двумя крутыми обрывистыми мысами. Они поднимались над Байкалом метров на 40. Черные скалы, отвесные, как стена, но по мере удаления от озера снижались. В закруглении подковы, сразу за желтоватой каймой песка, начинался лиственный лес. Там мы бросили якорь. Но на этот раз капитан, руководствуясь какими-то своими соображениями, приказал прикрепить баклан еще и к деревьям потолще. После ужина все собрались в кают-компании. Пришли на голос Жени. Он пел, аккомпанируя себе на гитаре. Впервые он пел, не стесняясь, свободно. Кроме Алёши, никто даже не подозревал, что у него такой хороший голос. Последним вошел капитан. «Ну, спасибо, Женя, разуважил», — сказал капитан проникновенно. «Если не устал, спой еще». И Женя пел. К моему удивлению, многие песни оказались нам совсем незнакомы. Особенно нам понравилась одна, колыбельная. Оставленная мужем женщина поет над колыбелью своей дочки. «За окном веселье, уличный прибой, рядом новоселье, мы одни с тобой. Ты болела корью, а теперь прошло. Было много горя, далеко ушло. Жалко даже горя, разное оно. Ветер из-за моря дует к нам в окно. Не забыть мне, верно, смуглого лица. Лучше б не встречала твоего отца. У него другая, умная жена. Спи, моя родная, девочка моя. Гордая и сильная, что ей наша дочь? В сарафане синем в окно смотрит ночь. Я ему сказала, сможешь позабудь. За день так устала, надо бы отдохнуть. Только не усну я, за окном прибой. Спи, моя родная, я всегда с тобой». «Чьи это слова? Чья музыка?» «Какой мотив чудесный!» — набросились на него, когда Женя умолк, задумавшись. Женя неопределенно повел плечами. «Это ведь его песня!» — не выдержал Алёша. «Он сам их пишет, как Булата Куджава, и музыку, и слова». Женя смущенно отмахнулся. «Тоже мне нашел Акуджаву. Просто люблю петь и складываю песни. Я же не поэт, а шофер». «Но почему вдруг про женщину?» — удивился я. «Была у нас на заводе Лихачева мать-одиночка. В празднике я о ней вспоминал, ну, что одна. За окном веселье, а она одна. Вот и получилась песня. Само собой как-то сочинилось. И мотив откуда-то взялся». «А где она сейчас?» — спросил Алёша. «Ты вроде говорил мне, что она уехала. Куда?» «В Зурбаган», — пошутил Женя. Все почему-то так и подумали. Пошутил. «Женя первое место получил на конкурсе самодеятельности в Москве», — сказал Алёша. «Его даже в ансамбль приглашали. Забыл какой. Скажи, Женя». «Неважно, ведь я не пошел», — отмахнулся Женя. «Почему?» — заинтересовался отец. «Не люблю петь даже в маленьком ансамбле. Люблю сам выбирать песни. Если нет подходящих к настроению, сам сочиняю. Это ведь не трудно». «Повезет ребятам, с кем тебе доведется жить и работать», — заметил отец. «Легкий ты человек, Женя. Такие на севере ценятся». «Наверное, твоя жена за песни тебя полюбила», — изрек я глубокомысленно. Женя усмехнулся довольно едко. «Несмотря на песни, Андрюша, Теперь она во всяком случае убеждена, что женатому человеку это не к лицу.